Глава 12. Эмма. И трудовые будни потекли своей чередой. Я работаю без выходных. Так проще. Нет времени для жалости к себе и самокопания. Бонусом отличная зарплата, позволяющая ни в чем себе не отказывать и прилично откладывать на будущее для нас с малышом. Я так и не признаюсь родителям и брату, что жду ребенка. Не хочу лишних вопросов, волнений для них и жалости к себе. Я только-только стала просыпаться по утрам без слез. А их сочувствие и жалость ко мне всколыхнут все снова. Я скажу, обязательно. Например, когда начну спокойно дышать, и перестанет болеть и кровоточить душа. Когда смогу вспоминать события прошлого без содрогания и последующей истерики. Или же когда рожу малыша, поставлю прямо перед фактом. Первое время я хватаюсь за любую работу, даже незначительную. Выполняю ее тщательно и с душой. Моя задача – максимально себя нагрузить проектами и оправдать оказанное доверие. Хорошо, что беременность протекает отлично. Легко, что я даже не ощущаю себя в положении. Эмма. В один из дней прямо с порога обращается руководитель отдела. Сегодня ты едешь на новый объект. Заказчик очень серьезный, но поставил условие, что работать готов исключительно с тобой. Брови взмывают вверх от удивления, а глаза загораются от предвкушения. Что же это за заказчик такой? В голове проносится шальная мысль. Не Тимур ли? Но я тут же ее отметаю. Он остался в столице. Наверняка готовится к свадьбе с Айлин. Что он забыл в Питере? Почему именно со мной? Понятия не имею. Это его условие, при котором он готов заключить с нами контракт. Хорошо. Когда выезжать? Прямо сейчас. Вот адрес. Этот район мне хорошо знаком. Это почти центр, и квадратный метр недвижимости в том районе стоит баснословных денег. Да, заказчик действительно очень важный. Что за объект? Мне нужно представлять, с чем я буду иметь дело. Это новый ресторан. Руководитель пожимает плечами, давая понять, что больше никакой информации нет. Удачи. И не подведи нас. Сдержавшись, чтобы не закатить глаза, беру планшет, бумажку с адресом, ключи от машины и едва ли не бегом несусь к лифтам. Это мамин первый серьезный проект, малыш. Глажу еще плоский живот, ожидая лифт. Нам надо всем доказать, что мы с тобой чего-то стоим. Но сегодня все против меня. Едва я проезжаю полпути, как машина начинает вилять. Торможу, включая знак аварийной остановки. И выйдя, обнаруживаю, что у меня спустило колесо. Черт! Смотрю на часы и понимаю, что опаздываю навстречу. Ну что же это такое? Наверное, в первый раз за все время моей беременности гормоны берут вверх, и я роняю лицо в ладони и плачу впервые с момента, как меня бросил Тимур. Как будто прорвало плотину, и я пытаюсь выплеснуть все то, что сжирало меня изнутри, все, что наболело. «Девушка, если вы продолжите рыдать так только из-за колеса, то я точно опоздаю навстречу, потому что утону в море ваших слез!» Раздается сбоку веселый голос. Отнимаю лицо от ладоней и вижу, что за мной остановилась машина представительского класса. И владелец авто вальяжной и спокойной походкой направляется ко мне. Он довольно симпатичен. Высокая спортивная фигура, которая подчеркивает дизайнерский костюм. Русые волосы. Голубые глаза и пухлые губы. «Я тоже опоздаю». Позорно шмыгаю носом. Вернее, я уже жутко опаздываю, но только из-за спущенного колеса. Мужчина деловито осматривает причину моих бед, пинает его ногой и выдает то, от чего моя челюсть стремится к полу. «Запаска есть?» «Что, простите?» «Запаска, говорю, есть?» «Не знаю, наверное. Я взяла эту машину в аренду. Но даже если и есть, то я физически не смогу поменять колесо». «Я не прошу вас этого делать», — хмыкает незнакомец, снимает пиджак и закатывает рукава белоснежной рубашки, обнажая жилистые руки с сеточкой крупных вен. «Откройте багажник». «Вы что, собрались менять колесо?» «Как должно быть, я глупо выгляжу, с красными глазами, с отекшим носом и с открытым от удивления ртом». «Если не хотите бросить машину тут, то да», – мужчина отвечает спокойно, роясь при этом в багажнике и доставая запаску. Он ведет себя уверенно, как будто каждый день на дороге меняет колеса беременным девушкам, стоя на коленях в безумно дорогом брендовом костюме. Я стою и не могу вымолвить больше ни слова, молча наблюдая, как незнакомец ловко и быстро справляется с колесом. Я точно сплю, наверное, да. Вот и все, можно ехать. Спасибо вам огромное, я даже не знаю, как вас отблагодарить. На моих глазах снова выступают слезы, вот только на этот раз от радости. Ну, тут все просто, с вас ужин в ресторане. Довольно и широко улыбаясь, мужчина подмигивает. А у меня все холодеет внутри. Ужин, свидание, с мужчиной. Нет, спасибо. Кадыров мне поставил прививку на всех мужчин на 100 лет вперед. Извините. Я сажусь в машину и торопливо пристегиваюсь. Но я не могу. У меня много дел, я жутко опаздываю на встречу, и я не голодна. Спасибо вам огромное за помощь. Много-много плюсиков вам в карму, но поужинать не получится. Могу предложить заплатить за ваши услуги. Сколько? Достаю кошелек и вопросительно смотрю на мужчину. Я похож на человека, который нуждается в деньгах? Незнакомец вопросительно вздергивает бровь, и его глаза опасно вспыхивают. Надо скорее делать ноги, иначе я сейчас точно доболтаюсь. Нет-нет, извините, не хотела вас обидеть, но больше ничего не могу предложить. Я тороплюсь, еще раз простите. Вот так, тараторя слова извинения и всякую ерунду, трогаюсь с места и на всех парах несусь в центр на объект. Но выясняется, что я зря тороплюсь. Хозяин тоже опаздывает. Его все еще нет на объекте. А вот и он. Прораб указывает за мою спину кивком головы. Оборачиваюсь, а у меня земля чуть не уходит из-под ног. Потому что напротив стоит незнакомец, который 15 минут назад, стоя на коленях в пыли, менял мне колесо. И которому я так бездумно предложила денег за помощь. Какая неожиданно приятная встреча. Незнакомец как-то недобро ухмыляется, складывая руки на груди. Кажется, я все же получу сегодня свой законно заслуженный ужин.